Глава 13. Суперэлитник не был кинологом, как предположил изначально батя. Он умел гасить чужие дары. С винтом эта способность работала со скрипом, мешал поводок. А вот с батиной невидимостью показала себя во всей красе, как только поводок был сброшен. «Бать!» – простонал винт, подтверждая догадку. «Они меня не слушаются! Я, бля, ни хрена не понимаю, чё за...» «Дары наши он выжирает!» Процедил сквозь зубы батя. «Переключись обратно на него, отвлеки! Дрозд, огонь по задним!» Винт, судя по осунувшемуся лицу и градом катящемуся по щекам и вискам поту, был уже на грани. Даже сидячее положение он сохранял с видимым трудом. И то и дело ловил себя в тот момент, когда начинал заваливаться в сторону. Приказ командира он выполнить попытался и даже смог взять гигантского мутанта под контроль. Но только на жалкие несколько секунд, после чего обессиленно отключился. Поймав потерявшего сознание бойца в полете, батя аккуратно спустил его на пол и уложил так, чтобы тот не ударился ни обо что головой во время резких маневров. Поднял голову и с ужасом увидел, как разъяренный сопротивлением потенциальной еды суперэлитник несется прямо на мраб. «Теперь точно все», — мелькнула мысль, неожиданно равнодушная. Батя упрямо отогнал ее. «Все — это когда ты с кишками наружу перевариваешься в желудке. А пока у тебя в руках есть еще оружие, а рядом верные бойцы. Конец наступит чуть позже. Может, всего на мгновение, но...» «Но...» Вынырнула из-за спины суперэлитника стремительной тенью. Блеснула лакированными бортами цвета серебристый металлик и хищно улыбнулась неожидавшему вмешательства монстру раструбом хорошо знакомого бати РПГ-29 «Вампир». Одновременно с выходом снаряда полыхнуло пламя. У неожиданных помощников в наличии оказался еще и огнемет. Монстру ни огонь, ни даже снаряд, состоявший из двух кумулятивных боевых частей, калибрами 64 и 105 мм, особого вреда не причинили, но прилично разозлили, заставив переключить внимание на новую цель. Свита суперэлитника, в отличие от главаря, от атаки немного пострадала. Полыхая с болезненным урчанием, умчались в сторону развитая горилла и два молодых топтуна. Один моллюск принялся кататься по асфальту в попытке сбить охватившее его пламя. «Отставить назад! Медленный вперед! И огонь из всех стволов!» Быстро сориентировался батя. «Псих, сам!» Но бойцы и сами уже заметили неожиданную подмогу и изменили тактику. «Так точно, бать!» С кривой ухмылкой, больше похожей на оскал, процедил псих. «Есть сам!» Из серебристого седана с визгом колес, маневрировавшего среди тварей так, словно за рулем находился профессиональный стрит-рейсер, снова ударил гранатомет. На этот раз боеприпас оказался термобарический, созданный специально для борьбы с живой силой противника. Этот выстрел, наконец, оказался результативным и пробил силовую броню суперэлитника. Мигнув, фиолетовая дымка, окружавшая мутанта, исчезла. «Мэри, Дрозд!» – заорал батя так, что на полу дернулся, приходя в себя, винт. Бойцы и сами поняли, что нужно делать. Но тут произошло еще одно «но». На этот раз черная угловатая и явно стоившая своему бывшему владельцу весьма круглую сумму. Элитный внедорожник вмешался в бой в самый неожиданный момент, выехав со стороны противоположной той, откуда появился седан. И он явно не просто проезжал мимо, а ждал своего часа, чтобы вступить в бой, поскольку из окон сразу с двух сторон внедорожника высунулись еще гранатометчики. Выстрелы прозвучали практически с разницей ровно в секунду. Снаряды, снова один термобарический, а другой кумулятивный, ударили друг за другом в одну и ту же часть тела суперэлитника, проделывая в его шкуре приличных размеров дыру, в которую Мэри тут же всадила пулю из своей крупнокалиберной винтовки «Макмиллан ТАК-50». Застрочил пулемет «Дрозда», внося свою лепту. Элитник пошатнулся и упал на четвереньки. Попытался подняться, но не смог, и снова упал, забившись в конвульсиях. Неожиданные союзники тут же занялись слегка растерявшейся от потери предводителя стаи. Снова вступил в дело огнемет, громыхнул гранатомет, уничтожая второго элитника, обычного на вид. Дрозд и Мэри переключились на моллюсков. Остальные бойцы взялись за тварей поменьше. Ход боя был переломлен за какие-то 5, а то и меньше минут. Неожиданные помощники грамотно использовали комплект снарядов к своим гранатометам, и к тому моменту, как он закончился, большинство крупных тварей были уничтожены. Оставшихся задвухсотили бойцы бати. Расход патронов оказался огромный, но хотя бы живы остались, что не могло не радовать. Седан и внедорожник, прекратив кружить, подъехали к мрапу, взяв его в клещи. Задняя дверь седана открылась, и из нее вышел мужчина лет 50 с полностью седой головой и форменной куртки с шевронами, выдававшими в нем сотрудника службы исполнения наказаний. «Ну, пойду познакомлюсь», – решил батя, поднимаясь со своего сиденья. «Отпоите пока винта. У кого пойло осталось? Дрозд, Мэри, контроль. Остальные наготове собирать ресурсы». Открыл дверь и спрыгнул на асфальт. Седой двинулся батя навстречу. «Старший прапорщик службы исполнения наказаний Липецкой независимой республики Иванов». Первым представился он и протянул руку. «Батя», – просто сказал батя и пожал протянутую ладонь, оказавшуюся крепкой и мозолистой. «Командир взвода ЧВК «Адская сотня», Российская Федерация. Спасибо за помощь. Без вас бы уже переваривались у тварей в желудках. Вы откуда тут?» «Мимо проезжали», – пожал плечами Седой. «А если вы про ад этот, то… Да черт его знает, если честно. Пару дней как тут оказались. Сами ничего не понимаем. А скоро и головная боль доконает до того, что и не поймем уже. Все таблетками закидались по самое не могу, а она не проходит». «Свежая, значит», – кивнул батя. «Пара дней без лекарства. Это до хрена много. Рискуете в зомби превратиться». «Этого только не хватало», – вздохнул Седой. «У нас большинство ими стало прям в первые часы. Что заключенные, что сотрудники. Пятеро нас уцелело». «Не переживай, Седой». Батя сам не заметил, как привычно дал новому знакомому позывной. «Сейчас подгоню лекарство. Вкус, как у протухших носков, но работает отлично. Сделайте все по паре глотков, чтоб в себя прийти». И, обернувшись, командовал. «Парни, у кого пойло осталось? Сюда давайте, и за дело». Получив единственную полупустую флягу, протянул ее Седому и спросил. «Ты не против, если мы тут, как более опытные, вскроем тварей? Поделим честь по чести, не волнуйся». «Да какое вскрывать?» – аж всплеснул руками Седой. «Валить надо, пока новые не набежали». «Действительно, свежак свежаком», – подумал батя. «Не знает еще, что крупняк даже трупом своим распугивает мелкоту. А его, крупняка, тут столько, что хоть на перекус можно устраиваться и тушенку прямо на улице жрать». Старший прапорщик оказался батя симпатичен. Мало того, что не пытался ни врать, ни юлить, так еще и чувствовалась в нем эдакая спокойная сила, мягкая с виду, но в любой момент готовая превратиться в непробиваемый гранит. «Ты глотни и своим дай», – потряс фляжкой батя. «Мозги сразу прояснятся. Я объясню коротко, почему в ближайшее время бояться нам тут почти нечего». «Почти?» – уловил самую суть прапорщик и с некоторым недоверием взял флягу. Открутил крышку, понюхал и ожидаемо сморщился. «Мля, да это же хуже носков. Из тварей этих, что ли, самогон варишь?» «Зря спросил», – хмыкнул батя. «Угадал, да?» – с полуслова понял его Седой. «Хм, лекарство, говоришь? Ну, с Богом!» Я прокинул флягу в себя. Батя хотел было остановить прапорщика, как бы все не выхлебал. Но увидев, как тот уже на втором глотке закашлялся и зажал рот рукой, заставляя себя проглотить содержимое, только усмехнулся. «А ведь говорила мне маменька в детстве, не бери у незнакомых дядей конфеты!» С трудом проговорил Седой, отодвигая флягу подальше от лица. «Слушай, бать, работает ведь?» «Конечно, работает», – кивнул командир. «Парням своим дай, пусть тоже по паре глотков сделают, пока не заурчали». Прапорщик, держа флягу в вытянутой руке, вернулся к седану. Навстречу ему вывалился парнишка лет 19 на вид, весь зеленый. «Ща блевану», – вяло сообщил он. «Звездец укачало, вот уж мля не думал. На, глотни, полегчает». С него и начал Седой. «Ты чё, командир, травануть меня решил?» Возмутился было парнишка, понюхав флягу. «Да ты без меня? А ну глоток сделал, гонщик хренов!» Без предисловий рявкнул на него прапорщик. «А то сам пристрелю, пока ты в зомби не превратился и нас не искусал». «Укусы не опасны», – пояснил подошедший батя. «Вирус он в воздухе, все его уже вдохнули. Вы иммунны к нему, но это вот пойло придется пить теперь постоянно. Без него долго тут не протянуть». «Слыхал, гонщик хренов?» – поднажал Седой. «А ну живо пей!» Тот посмотрел на Седого плывущим взглядом, и батя понял, что парень уже на грани, и приготовился к худшему. Однако парень, судя по гражданской одежде, к ведомству Седого никакого отношения не имевший, все-таки послушался. Глотнул, сморщился, разразился отборным матом, но и эффект почувствовал почти сразу. «Охренеть! Дайте две!» – удивленно протянул он. «Обойдешься!» – отобрав флягу, отрезал Седой. «Не тебе одному надо!» Остальными соратниками Седого оказались двое сослуживцев и, судя по дорогому черному костюму, личный водитель какой-то большой шишки. Все они пробовали пойло молча, после этого также кривились, выражали свое мнение о том, что самогон явно настаивался не на можжевеловых ветках, но и действия оценивали также практически сразу. «Где обустроились?» – спросил Седого батя, когда получил обратно уже практически пустую флягу. «Да нигде, собственно», – пожал плечами Седой. «Так колесим по округе, ночуем где придется. Машины у нас тихие, как видишь, электромобили. Все начальство заставили на них пересесть, как указ о защите окружающей среды вышел от царя-батюшки». «А может, с нами давайте?» – неожиданно для самого себя предложил батя. Седой все-таки ему нравился, да и остальные свежие, кроме парня, тоже вызывали симпатию. «Мы пока временно бездомные, пристроились тут в одном цехе». «Временно?» – невесело ухмыльнулся Седой. «Но это ты, бать, загнул, конечно. Я в юности фантастику любил. Знаешь про всяких там попаданцев? Так вот то, что тут происходит, скажу я тебе, покруче будет». «Куда как покруче», – согласился батя. «И про попаданцев ты тоже прав. Но дом у нас все-таки есть. Не тот, который раньше был, но…» «А, понял», – дошло до прапорщика. «Бать, я так понял, ты тут поболее нашего будешь. Сколько, если не секрет?» «Не секрет? 1,5 года уже. Бойцы кто как. Есть и такие, кто неделю назад появился». «Это как?» – не понял Седой. «В смысле, твоими тут только стали? Я, глядя на вас всех, решил, что вы давно уже сработанные». «Долго рассказывать», – ответил батя и повторил. «Давай с нами, Седой. Вместе всяко легче». «Твоя правда», – вздохнул прапорщик. «Вон, поодиночке вас бы крупные сожрали, а нас те, что чуть мельче, перекусали бы. А вместе сдюжили? Ладно, уговорил. Машины бросать? У нас там аккумуляторы почти на нуле. А зарядные станции того отрезало. Да и толку с них никакого. Электричества-то тоже нет». «Пока не надо. Может, придумаем, как зарядить». Вспомнив генераторы в цехе, покачал головой батя. «Надо только бензина бы набрать из брошенных машин». «Да откуда их возьмешь?» Снова удивился Седой. «У нас же указ, всех на электричке». «Так это у вас», – поправил батя. «А тут всякого полно. Мы же вон ездим». «Точно», – смущенно почесал затылок Седой. «Чё-то плохо соображаю. Намучился с этой головной болью. Да и монстры эти. Не, бать, всякой шушеры повидал в своей жизни. И насильников, и серийных убийц по коридорам лично водил. Но тут, видно, не готов оказался». «Ничего, пройдет», – успокоил нового знакомого батя. «Слушай, откуда у вас вампиры с огнеметами? Я б тоже с удовольствием разжился этим добром». «Так на складе были», – пожал плечами Седой. «А больше нет?» – расстроился командир. «Нету-те», – сплеснул руками Седой. «Мы ж служба исполнения наказаний, а не армия. И так хрен знает, зачем их в нашу тюрьму привезли». «Ну, на нет и суда нет», – подытожил батя. Он вообще спокойно относился к подобным превратностям судьбы. А тут в пекле и вовсе с ними смирился. Пока он разговаривал со свежими, бойцы вскрыли большинство элитников, включая переростка. Содержимое наростов без разбора совали в карманы и опустевшие после боя подсумки. Применение нашлось даже ящику из-под пулеметных лент. И все равно часть добычи никуда не влезала. «Седой, подключайся», – махнул рукой прапорщику батя. «Пакеты, сумки, карманы, коробки. Грузи во все, что есть. Такая добыча редко бывает». Седой тут же загрузил работой своих. В седане нашлась упаковка тонких прозрачных пакетов, в багажнике внедорожника – вместительный рюкзак. Кое-как упихали виноградины, горошины, жемчуг и сыпучее янтарное содержимое наростов элитников. Серую паутину твари поменьше просто выкинули. Применение ей не нашел даже док. В процессе сбора содержимого наростов все перезнакомились. Свежие все оказались весьма общительными ребятами. Парень за рулем седана, которого звали Игорь, оказался образцовым представителем движения стритрейсеров. В тюрьму он попал за наезд на пенсионерку, так что батя, недолго думая, обозвал его Раскольниковым. А бойцы тут же сократили новый позывной до Кола. Седой, как и его коллеги Толян и батин тезка Андрей, работали в охране Липецкой государственной исправительной колонии. Единственный молчун из всей компании, Михаил, был личным водителем начальника этой же колонии, но к службе исполнения наказаний отношения никакого не имел. После сбора содержимого наростов батя принял решение двигаться к цеху. Причин на это было несколько. Во-первых, хватит на сегодня приключений, и так чудом живы остались. Иначе как везением такие события даже не назовешь. Во-вторых, электричкам, как обозвал свои электромобили Седой, заряда аккумуляторов должно было хватить аккурат до цеха. А бросать, пусть и не бронированные, но удобные своей бесшумной работой машины, категорически не хотелось. Да и самих новичков важно было сохранить и ввести в курс дела, чтоб вливались в сотню. К сожалению, бензин для генераторов добыть так и не удалось. Но у Горелого еще был запас на пару дней работы, и батя по праву старшего намеревался сократить его вдвое, использовав для зарядки электромобилей, на которых как раз и можно было бы выехать за топливом, но уже не с таким риском, как сегодня. В целом, батя после всего произошедшего находился в приподнятом настроении. Встреча с иммунными новичками. Как раз ведь думал, что надо как-то личный состав увеличивать и между обновлениями Африки. Сама по себе стоила того момента безнадёги, когда батя уже готов был попрощаться с жизнью. А уж свалившаяся по результатам сложившейся ситуации добыча и вовсе превосходила все ожидания. Хватит аж до следующего обновления Африки. Если, конечно, сотня за это время не прирастет еще несколькими десятками бойцов. Поэтому, проезжая по лоскуту с элитной малоэтажной застройкой, не сразу обратил внимание на появившуюся на одном из домов надпись, которой не было на пути туда. Но главное, сделана она была очень знакомым почерком. Его почерком. «Не прячься, брат, я тебя найду».